который измеряет пядями, тогда как титул Виракочи — Куско-Капака или Куско-Капак, изображаемый в научной литературе как царь Куско, буквально означает «тот, кто измеряет пуп земли пядями». Пять, то есть расстояние между большим и указательным пальцами, растопыренной ладони руки, исторически обеспечивало архаичные народы полезными средствами измерения времени в небесной сфере. Например, Дэвид Льюис обнаружил пять как меру, называемую нав, применяемую современными полинезийскими мореплавателями Каролинских островов и в Микронезии, все чаще использующих традиционные методы. Льюис предположил, что это измерение, понимаемое как расстояние от указательного до большого пальца по длине ладони или примерно 10 градусов, могут хорошо отражать древнюю методику. Ацтекские астрономы также использовали свои ладони на манер секстант для измерения движения звезд, согласно Леону Портилье, который переводил ацтекское название их астрономов «Инематакачолис» следующим образом. Он измеряет своей ладонью полет или пересечение звезд. То, что астрономы Нуатля не только наблюдали, но также измеряли звезды и строили кривую их движения, доказано точными математическими вычислениями, содержащимися в календаре. И еще более очевидным тем фактом, что Майтль, или измерение пядью, было единицей меры. Не осознавая грандиозности этого замысла, ни один хронист периода конкисты Перу не испытывал ни малейшего любопытства в отношении особой ипостаси единственной статуи Виракочи, всегда рассматривавшейся глазами европейцев. Капак Юпанки, инка Пачакути, был первым, кто приказал построить храм Кисуарканча, где он поместил статую Творца Виракочи, который на их языке называется Пачаячанчи, вселенский учитель, и статуя, которая была сделана из золота размером с 10-летнего мальчика, изображала стоящего человека с высоко поднятой правой ладонью, почти закрытой, кроме высоко поднятых большого и указательного пальцев, как у человека, отдающего команду. Древние цари Аймара, Капака были жрецами-астрономами. Я наткнулся на упомянутую информацию при рассмотрении этимологии титулов Виракочи с целью выяснить, отвечают ли они профилю сатурновых характеристик. Тем не менее, эта информация осталась в своей собственной нише, отдельно от связей с другой информацией. Я все еще не понимал полное значение титула Куско-Капак. Мне предстояло еще найти ответ на ряд фундаментальных вопросов. Если измерение было решающим аспектом легитимности правителя, то что же измерялось и как выполнялась эта функция? Я все еще не верил в необходимость серьезно отнестись к тому, что особенно глубокомысленный для меня раздел «Мельницы Гамлета», связанный с мистическими греческими фрагментами, мог содержать ответы на мои вопросы. Хотя я уже убедился, что «Мельница Гамлета» была важной книгой, я все еще так или иначе не верил в идею о всеобщем тождестве астрономической информации для Старого и Нового Света. Я готов был допустить, что ответ на первую часть моего вопроса можно найти в источниках Старого Света. Это была общая идея о том, что законный планетарный правитель той эпохи был обязан измерять время по шкале всемирных веков и проводить на Земле из внешнего пупа границы этого нового творения в звездах. Чтобы быть владыкой времени, нужно сначала быть владыкой пространства, пространства, спланированного из пупа Земли. Поэтому расположение Инкской империи, выверяя отношение эклиптики к неподвижной сфере звезд, отображает на земном пространстве образ священного брака небесных элементов и обеспечивает концептуальные рамки, внутри которых характер времен может отдаваться в пользование в людских делах. Это казалось достаточно общим суждением, чтобы поддаваться широкому распространению.